литовские князья со своей ратью скрылись за стенами города. Русские обложили город. Наутро после этой сечи к Торопцу подошел с новгородцами святой Александр. Взяв приступом город, он отнял у литовцев весь полон. В этой сече пало 8 литовских князей. Здесь, под стенами Торопца, у святого Александра вышло разногласие с новгородцами. Новгородцы считали, что поход кончен. Но святой Александр знал, что поражение одного литовского отряда не избавит Новгород от дальнейших набегов. После длительных споров князя с посадником и воеводами новгородская рать разделилась. Новгородское ополчение и владычин полк с посадником и Тысяцким вернулись в Новгород, а святой Александр со своей княжей дружиной пошел в литовские пределы. Войдя в Смоленскую землю, он встретил Литву под Жижичем и разбил ее. На обратном пути он встретил другую рать под Усвятом. «Поиди к нову городу в мале дружине, — говорит летопись, — и среди ину рать, и бися с ними, и ту ему Бог поможе изби их, а сами прииди здоров и вся воя его». Разгром литовцев не на новгородской земле, а в литовских лесах надолго прекратил набеги. Эта война, как и все войны святого Александра, была оборонительной по существу, но наступательной по действиям. Военные действия святого Александра отличает быстрота и стремительность. Он не ждал врага, он сам шел на него, и, вступив в войну, он доводил ее до конца, до окончательного поражения противника, которое на долгое время могло обеспечить мир, прекратив возможность нападений. Глава 12. Походом на Литву в 1246 году кончается первый период жизни святого Александра. До этих пор он был обращен лицом на запад. Перед ним небольшое пространство русской земли с ее пограничными городами, литовские, ливонские и шведские леса. Он исходил это пространство со своей дружиной, бросаясь с севера на юг, от Невы к Торопцу. В этом периоде его жизни стесненность, отстаивание крепкое и упорное каждой пяди своей земли. До этого времени ничего не известно об отношении святого Александра к татарам. Новгород был защищен от них Суздальской землей. Пока был жив его отец, святой Александр был избавлен от необходимости вести общерусскую политику по отношению к татарам. Но со смертью Ярослава это положение изменилось. Судьба поставила перед ним вопрос того или иного отношения к ханам, как прежде поставила задачу защиты новгородских областей. После литовского похода с 1246 года он оборачивается лицом на восток, к азиатским просторам. И это обращение от запада к востоку, от Европы к Азии, меняет всю его жизнь, открывает иного врага, иные пути и иные горизонты. По разделу ханских владений покоренная Русь вошла в улус Батыя, кочевавшего со своей ордой в Приазовских и Поволжских степях. При большой самостоятельности отдельные улусы татарского царства подчинялись верховной власти великого хана, жившего в Каракоруме. Дух Чингисхана продолжал еще жить в его потомках, проявляясь в сплоченности и сосредоточенности власти при огромной разбросанности и разнообразии улусов. Раздавая русским князьям ярлыки на княжение, Батый посылал некоторых из них на поклон к хагану, словно указывая этим на их зависимость от высшей власти. Великий князь Ярослав Всеволодович, отец святого Александра, приехав к Батыю, подвергся этой участи. С небольшим отрядом он совершил длинный путь в глубины Азии. Многие из его спутников умерли по дороге в степях от жажды и истощения. Приезд Ярослава в Орду и последовавшая за ним перемена в жизни святого Александра совпали с переменами в самом татарском царстве. Когда Ярослав приехал в Орду, хан Агадай уже умер, и до выборов нового хана царством в течение 5 лет правила любимая жена умершего Туракиня. При Ярославе произошло избрание нового хана. Бывший одновременно с Ярославом в Орде Плана Карпини, упоминающий и его имя среди других ханов и князей, оставил описание великого Курултая, свидетелем которого пришлось быть и русскому князю. К этому времени в Орду собрались ханы и князья монгольских орд и улусов, которым надлежало избрать хагана из числа потомков Чингисхана.